Глава первая. Потолок. Первое, что я увидела, стоило мне открыть глаза, это потолок. С деревянными потрескавшимися балками, с которых серыми ажурными гирляндами свисали лохмы паутины. Я осторожно скосила глаза в сторону, и мой взгляд наткнулся на закопченный бок котелка, из которого свисала синяя тушка птицы, уже изрядно попахивавшая. «Что за...» Не договорила я, виски внезапно прострелила адская боль, и на невысказанный вопрос «Где я?» на меня обрушился поток воспоминаний. Авария, скрежет металла, ослепляющий свет фар встречной машины, визг тормозов. И боль, невыносимая боль, что сжигала меня изнутри. Последнее, что помню, сирена скорой и запах антисептика. А потом тьма. «Очнулась, человечка!» Раздался низкий, ракочущий голос, больше похожий на звериное рычание. Я дернулась и тут же пожалела об этом. Комната закружилась перед глазами, словно карусель, а к горлу волной подступила тошнота. Я зажмурилась, пытаясь справиться с головокружением. Спустя несколько мучительных секунд, когда мир наконец перестал вращаться, осторожно открыла глаза и сфокусировала взгляд. То, что я увидела, заставило меня чуть не закричать от ужаса. Рядом со мной стояло огромное существо, лишь отдаленно напоминающее человека. Массивная фигура с широченными плечами возвышалась надо мной, как гранитная скала. Темно-зеленая кожа, испещренная шрамами и странными узорами, которые казались то ли татуировками, то ли ритуальными метками. Глубоко посаженные желтые глаза с вертикальными зрачками, совсем как у рептилии, смотрели с нескрываемым презрением и какой-то хищной оценкой. Широкий нос больше походил на звериную морду, а из-под нижней губы угрожающе торчали два загнутых желтоватых клыка, явно способных разорвать плоть. Из-под кожаного нагрудника, украшенного металлическими заклепками, выглядывали мускулистые руки с когтистыми пальцами. А волосы, если это можно было так назвать, были собраны в жесткие черные косички, украшенные металлическими кольцами и чем-то подозрительно напоминающим мелкие кости. И еще от существа исходил тяжелый запах дыма, ржавого железа и чего-то дикого, звериного. Это же орк! Мысль пронзила меня, как молния. Я в ужасе отпрянула, болезненно вжимаясь спиной в холодную каменную стену, и едва сдержала крик, готовый вырваться из горла. Настоящий орк! Как из фэнтезийных фильмов, только в 1000 раз страшнее и реальнее! Кто вы? Голос предательски дрожал и звучал странно. Выше и мелодичнее, чем я привыкла. Даже мой собственный голос казался чужим. «Где я?» Орчиха, теперь я могла различить женские черты в этом чудовищном лице, презрительно оскалилась, показав целый ряд острых зубов. «Я Горха, смотрительница. А ты вообще не Саргота, человечка. Единственный человек среди орков». «Орки?» Нервный смех вырвался из моего горла помимо воли, пока я со страхом разглядывала зеленокожее существо. «Такого просто не может быть. Это какой-то розыгрыш? Маскарад? Я же в больнице после аварии, правда? Правда?» Последние слова прозвучали почти умоляюще. Хотелось цепляться за знакомую реальность, за понятный мир больницы и докторов. Горха оскалилась еще шире и прорычала что-то на непонятном мне гортанном языке. Звуки напоминали рычание разъяренного хищника. Я тотчас вжалась в стену еще сильнее, всерьез опасаясь, что сейчас меня просто сожрут живьем. Но орчиха лишь с грохотом схватила с соседнего стола медный кувшин, наполнила глиняную кружку мутной жидкостью и грубо протянула мне. «Пей, быстрее придешь в себя, человечка». Я с опаской взяла кружку дрожащими руками, стараясь не касаться когтистых пальцев. Жидкость мутно-зеленого цвета пахла горькими травами и чем-то еще, земляным, незнакомым. Казалось чистым безумием пить что-то, предложенное орком, но какой-то внутренний голос, словно чужой, нашептывал, что это поможет. Нерешительно сделав маленький глоток, я поморщилась от едкой горечи, но сразу почувствовала, как туман в голове начал понемногу рассеиваться, а мысли становились яснее. «Что это?» Осторожно спросила, чувствуя, как первобытный страх слегка притупляется, уступая место любопытству. «Отвар из лечебных трав. Помогает при отравлении», — пояснила Горха таким будничным тоном, словно говорила о погоде. «Ты Эмма, кухарка общины Саргота». «Что?» Я чуть не поперхнулась горьким отваром. «Какая еще Эмма? Меня зовут...» И тут я запнулась, словно споткнувшись о невидимую стену. «Как меня зовут?» Имя крутилось на самом кончике языка, но ускользало, словно мокрая рыба из рук. Я отчетливо помнила аварию, белые стены больницы, запах лекарств. Но собственное имя? Оно растворилось в тумане, как дым. Паника снова начала подниматься внутри меня холодной волной. «Грибами Врон отравилась, дуреха!» — фыркнула Горха. Ее желтые глаза блеснули злорадством. «Неудивительно, что память отшибла. Вечно лодырничала в своей академии, даже свойств растений не выучила». «Академии?» Простонав, я обхватила голову руками, чувствуя, что разум медленно, но верно съезжает с катушек. «О чем вы вообще говорите?» Горха обнажила клыки в подобии хищной усмешки, явно забавляясь моим растерянным состоянием, но все же неохотно, с видимой снисходительностью, продолжила. «Ты Эмма, маг-бытовик. 4 года просидела в академии и ничему толком не научилась. После выпуска все маги-бытовики обязаны отработать год на благо королевства. Сильные получают хорошие места при дворе или в богатых домах, слабые, такие как ты, попадают к нам, на самую границу цивилизации. А еще ты съела грибы Врон. Все знают, что они одурманивают разум и стирают память. А ты с дипломом Академии слопала целую миску». Я смотрела на нее широко раскрытыми глазами, не решаясь даже моргнуть. Она говорила с такой убежденностью, таким знанием деталей, будто я действительно должна была помнить все это до мельчайших подробностей. Но в моей голове была только авария и этот странный чужой мир. Что, черт возьми, со мной происходит? «И что я должна здесь делать?» Голос звучал чужим, надломленным. Я обхватила себя руками, внезапно ощутив озноб, словно кто-то открыл дверь в зимнюю вьюгу. «Выполнять контракт!» — пророкотала Горха. «Год обязательной службы кухаркой в нашей общине». «А если я не хочу?» Вопрос вырвался сам собой, хотя по выражению орочих глаз я уже догадывалась об ответе. «Выбора нет, человечка. Ты подписала магический контракт собственной кровью. Попытаешься сбежать, контракт высушит твою кровь и медленно выпьет жизнь. Да и куда ты пойдешь?» Она презрительно махнула огромной лапищей в сторону окна. «Ты слабая человечка. В диком лесу тебя сожрут звери или нападут разбойники, если раньше не умрешь, не выполнив условия контракта». «И что конкретно от меня требуется?» Спросила я, судорожно сглотнув комок в горле и почувствовав, как потеют ладони. «Готовить еду для воинов, живущих в общем доме», — прорычала Горха. «Для тех, у кого нет семей или чьи семьи остались далеко. 3 раза в день, без выходных и праздников. С продуктами здесь туго. Сарготская община находится на самой границе с вражеским королевством. Торговцы сюда не суются. Но зато никто особо не придирается ко вкусу». Она оскалилась еще шире, и я поежилась. «Это и есть кухня?» «Да», — кивнула Горха, громыхнув украшениями в косичках. «А за кухней твоя комната. Удобно. Встал и сразу на работу. Никаких отговорок. У тебя есть 2 дня на подготовку», — пояснила Горха. «На 3-й день будешь готовить пробный ужин для совета старейшин. Если справишься, начнешь кормить всю общину». «Всего 2 дня?» — переспросила я, чувствуя панику. «Обычно новым кухаркам дается только день», — проворчала Горха. «Но ты отравилась грибами, так что получаешь поблажку». «Я даже не помню, как готовить», — пробормотала я и огляделась по сторонам, пытаясь осознать происходящее. Помещение, которое предстояло считать моим рабочим местом, с трудом можно было назвать кухней. Скорее, это походило на заброшенный сарай, наспех приспособленный для готовки. Стены из грубого серого камня покрывал толстый слой копоти и жира, наследие бесчисленных готовок. В нескольких местах виднелись темные пятна неопределенного происхождения, и я поспешно отвела взгляд. Кроме уже знакомого мне грубо сколоченного дубового стола, изрезанного ножами до состояния поля боя, пары табуретов и старого сундука с железными набалдашниками, в кухне больше ничего не было. В углу у двери стояла почерневшая от времени бочка с водой. Судя по зеленоватым разводам на ее боках, воду меняли крайне редко. Рядом валялись мешки с чем-то, что в полумраке могло быть зерном или мукой. Закопченная печь зияла черной пастью в дальнем углу. Единственным источником освещения служили тлеющие в ней угли, да крохотное окошко под потолком, затянутое промасленной бумагой. Красноватые отблески пламени метались по стенам, превращая кухню в подобие преисподней. На полках валялась утварь. Несколько глиняных мисок с трещинами, медный кувшин, покрытый зеленоватым налетом, да пара ножей с зазубренными лезвиями. Все покрывал толстый слой жира и копоти. Воздух был тяжелым и удушающим. Смесь дыма, прогорклого жира, затхлости и чего-то неприятно животного. Земляной пол, утрамбованный до твердости камня, покрывал слой соломы и опилок. Где-то чернели пятна, следы пролитых жидкостей, о природе которых я предпочитала не думать. «А где остальные люди?» — спросила я, все еще надеясь, что не одна в этом кошмаре. Горха смерила меня таким взглядом, что я поежилась. «Я же сказала, тупая человечка, ты единственный человек в общине. Все остальные орки, как я. Прими это быстрее, легче будет». И до меня окончательно дошло. Я действительно в каком-то другом мире. В месте, где живут только орки. Огромные, клыкастые, зеленокожие существа из кошмаров. И они утверждают, что я какая-то Эмма, выпускница Академии магии, которая должна готовить для целой общины этих монстров. «Когда я должна начать готовить?» — с трудом выдавила я. «Послезавтра». Горха поднялась во весь свой устрашающий рост. Она была не меньше 2 метров и, казалось, заполняла собой всю комнату. Предыдущие кухарки не задерживались дольше 3 месяцев. «Что с ними случилось?» — осторожно спросила я, хотя уже догадывалась. «Сбежали», — пожала широкими плечами Горха. «Предпочли смерть от нарушенного контракта, чем готовить для орков. Одна даже до леса успела добежать, прежде чем магия высушила ее дотла. Нашли только мумию». Я судорожно сглотнула, представив высохшие останки предыдущей кухарки. Перспектива не радовала. «А почему здесь нет других людей? Почему именно орки?» «Орки Сарготы — лучшие воины». В голосе Горхи прозвучала неприкрытая гордость. «Мы защищаем границы королевства от врагов. Людям здесь не место. Слишком опасно, слишком суровые условия. Мы живем на краю королевства». Ее глаза блеснули. «Но нам нужны особые силы для битв. И для этого нужна особая еда, которая поддерживает нашу боевую ярость. И готовить такую пищу могут только люди с каплей магии, поэтому сюда и присылают слабых магов-бытовиков вроде тебя». Она направилась к двери, громко топая тяжелыми сапогами, но на пороге обернулась. «Ужин обычно в 6. Найдешь общий зал. Большая дверь в конце коридора. Не опаздывай. Воины не любят ждать, особенно после тренировок, и тебе ничего не достанется». Дверь захлопнулась, и я осталась одна. Грудь сдавила от ужаса, и я, наконец, сдала волю слезам. Все это казалось кошмарным сном, но ощущения были слишком реальными. Запах протухшей птицы, холодная каменная стена за спиной и горечь травяного отвара на языке.